Пир во время чумы, который царил тогда в столице, втянул в свою орбиту и Лилию с Осей, главным образом ее. Осип Максимович больше любил книги и шахматы. Лилию же охотно приглашали, поскольку она была элегантна и умела рассуждать об искусстве. Круг их знакомых и в Москве, и в Петрограде был далек от литературы. Это были коммерсанты, денди, завсегдатые ресторанов, любители танго, модные актрисы, прототипы героев будущего фильма «Феллини. Сладкая жизнь». Встречались и нувориши, и дама полусвета. Про одну из них, какую-то Любовь Викторовну, Л.Ю. писала в своих позднейших записках: «Мы завтракали втроем с князем Трубецким, жуликом и проходимцем. Я ее спросила: Любовь Викторовна, говорят, вы с мужчинами живете за деньги? А что, Лилия Юрьевна, разве даром лучше?» В ложе Мариинского театра ее познакомили с Митькой Рубинштейном, как все его звали за глаза, другом Распутина, спекулянтом, разбогатевшим на поставках в армию. Он и его жена, три обхвата, увешанные бриллиантами, ходили в театр, потому что так надо, а Лиля увлекалась Кшесинской и не пропускала балетов с ее участием. В один весенний день поехала она за компанию с своей приятельницей Фанюшей снимать для той дачу в Царском селе. «Напротив, наискосок сидит странный человек и на меня посматривает», — читаем мы в ее записках. «Одет он в длинный суконный кафтан на шелковой пестрой подкладке, высокие сапоги, прекрасная бобровая шапка и палка с дорогим набалдашником, притом грязная бороденка и черные ногти. Я беззастенчиво его рассматривала, а он совсем скосил глаза в мою сторону, причем глаза оказались ослепительно синими, и вдруг, прикрыв лицо бороденкой, фыркнул. Меня это рассмешило, и я стала с ним переглядываться, а когда ехали до Царского. А там моя спутница шепнула мне, покраснев: это Распутин. Видно, знала его не только понаслышке. На вокзале ждем обратный поезд в Петербург. Опять Распутин. Он сел с нами в один вагон и стал разговаривать со мной. Кто такая, как зовут, чем занимаюсь, есть ли муж, где живу? Ты приходи ко мне обязательно, чайку попьем. Ты не бойся, приводи мужа. Только позвони сначала, а то ко мне народу много ходит, телефон такой-то. Пойти к Распутину мне ужасно хотелось, но Брик сказал, что об этом не может быть и речи, и дело кончилось тем, что несколько дней все извозчики казались мне Распутинами. Живя еще в Москве, Лиля дружила с примой балериной Большого театра Екатериной Гельцер, талантливой и веселой, насквозь игровой женщиной, которая поверяла ей свои любовные перипетии. У них с Лилей были общие знакомые кавалеры, и один из них — Лев Александрович Гринкруг, или просто Лева, как его звала вся Москва. Он был из числа золотой молодежи, сын банкира, человек образованный, интеллигентный, ироничный и очень доброжелательный. Когда отцвел их роман с Лилией, он остался другом ее семьи до конца дней. Лева снимался с Маяковским в фильме «Не для денег родившийся» и всю жизнь проработал в кинематографе. Последние 1980-1990-е годы на студии Горького, дублируя фильмы. В годы романа с Гельцер, а потом с Лилей, он был одним из самых элегантных юношей Москвы, выписывал костюмы из Лондона, носил монокль и делал дорогие подарки своим возлюбленным. Высокий, сильный, уверенный, красивый, таким встретила в те же годы Маяковского в артистическом кабачке Петрограда «Бродячая собака» курсистка Соня Шамардина. Жил он тогда в меблирашках «Пале-Рояль», именно там они и встречались. «Скромный маленький номер с обычной гостиничной обстановкой», — вспоминала Шамардина. «Стол, кровать, диван, большое овальное зеркало на стене. Это зеркало помню потому, что вижу в нем Маяковского и себя. Подвел меня к нему, обнял за плечи. Стоим и долго смотрим на себя. Красивый, — говорит, — у нас не похоже на других». Роман осложнялся тем, что красавица Соня, или Сонка, как ее звали окружающие, пользовалась успехом в литературной среде. За ней ухаживали Северянин, Чуковский, поэт Ховен. Но все же связь с Маяковским и связь серьезная продолжалась долго. Он даже сделал ей предложение. Хорошие отношения с Шамардиной сохранились у поэта до конца его дней, и образ ее остался в облаке в штанах, так же, как и Марии Денисовой, тоже его юношеского увлечения. В начале 1914 года, когда Маяковский уехал в футуристическое турне с Бурлюком и Северяниным, в Одессе он познакомился с 17-летней Марией Александровной Денисовой. Она своей красотой совершенно сразила молодого поэта, и хотя они виделись всего 3-4 дня, он решил бросить турне, несмотря на проданные билеты в последующих городах, и остаться в Одессе, чтобы жениться на ней. После долгого и бурного объяснения в номере Маяковского Денисова отвергла его к великому его отчаянию и негодованию, и он вынужден был продолжить турне. Отблески встреч с Марией остались в облаке в штанах. «Вошла ты, резкая, как нати, муча перчатки замш», — сказала, — «знаете, я выхожу замуж». Итак, зимой 1914 года Маяковский разъезжал с выступлениями первой Олимпиады футуристов по южным городам России. Газеты, даже столичные, писали об этих выступлениях, часто скандальных, но брики тогда не интересовались футуризмом. Мимо них прошли журналы и сборники, где печатались их манифесты. Не читали они и стихов Маяковского, которые появлялись время от времени, не видели трагедии Владимир Маяковский в театре на Офицерской. Только встретили однажды Маяковского в литературно-художественном кружке в Москве на юбилее Бальмонта. «Не помню», — писала Лилия Юрьевна, — «кто произносил и какие речи. Помню, что все они были восторженно юбилейные, и что только один Маяковский выступил от ваших врагов. Он говорил блестяще и убедительно, что раньше было красиво дрожать ступенями под ногами, а сейчас он предпочитает подниматься в лифте». Потом я слышала, как Брюсов отчитывал Маяковского в одной из гостиных кружка: «В день юбилея разве можно?» Но явно радовался, что Бальмонту достался. Осипа Максимовича и меня Маяковский удивил, но мы продолжали возмущаться, я в особенности скандалистами, о которых говорят, что ни одно их выступление не обходится без градового и сломанных стульев. В другой раз я видел и Володю на даче в Малаховке, он гулял с Эльзой, встреча была мимолетной. И, это очень важное обстоятельство, где-то в это время наша личная жизнь с Осей как-то расползлась, писала Лилия Юрьевна под конец жизни. Брак их стал чисто формальным, они продолжали жить в одной квартире, одной семьей, все поверяли друг другу, уважали друг друга, однако интимные отношения прервались и никогда не возобновлялись до конца жизни, как говорила Л.Ю. «Но я любила, люблю и буду любить его больше, чем брата, больше, чем мужа, больше, чем сына», продолжала Лилия Юрьевна. «Про такую любовь я не читала ни в каких книгах, стихах, нигде. Я люблю его с детства, он неотделим от меня. Эта любовь не мешала моей любви к Маяковскому. Я не могла не любить Володю, если вот так любил Оси. Оси говорил, что Володя для него не человек, а событие. Володя во многом перестроил Оси на мышление, взял его с собой в свой жизненный путь, и я не знаю более верных друг другу, более любящих друзей и товарищей». Это признание Л.Ю. всегда вызывало шок у окружающих, но ничуть не смущало ее. Бывало ощущение, что она даже бравировала этим своим абсолютно искренним и непоколебимым признанием. В воспоминаниях Алексея Щеглова о Фаине Раневской я прочитал горькие слова. «Вчера была Лили Брик, принесла избранное Маяковского его любительскую фотографию, говорила о своей любви к покойному Брику. И сказала, что отказалась бы от всего, что было в ее жизни, только бы не потерять Осю. Я спросила, отказались бы от Маяковского? Она, не задумываясь, ответила, да, отказалась бы от Маяковского, мне надо было быть только с Осей. Бедный, она не очень-то любила его, мне хотелось плакать от жалости к Маяковскому, и даже физически заболело сердце. Как я понимаю Раневскую?»